Пора вставать, рыцарь оленя. Я быстро натянул одежду. Мыл-то у вас есть? Умойтесь, рыцарь оленя. Слуга поклонился и протянул мне желтый увесистый кусок. От куска пахло горькой травой, но все-таки это оказалось настоящее мыло. Вот ваше оружие, рыцарь оленя. Слуга теперь держал на вытянутых руках прямоугольный щит, а на щите лежали блестящий меч и красивый медный шлем с гребешком из черной щетины. Я взял меч. Он был длинный, но тонкий и не тяжелый, как раз по руке. Примерил шлем. Он тоже оказался как раз для меня. Закрывал всю голову, шею, лоб и уши, а стальная стрелка защищала переносицу. Щит был обит черной кожей, а на ней поблескивало выпуклое изображение оленя из какого-то зеленого металла. Надо же, успели специально для меня сделать. Я просунул руку в плотные кожаные кольца. Щит оказался лишь немного тяжелее моего фанерного. И вот я стоял в полном вооружении. Хоть прямо сию минуту в бой. Вы готовы, рыцарь оленя? Поесть-то хотя бы дадите? Идемте. Завтрак внизу. Я взял из-под подушки свой ключ на шнурке и деревянный кинжал, на счастье. По темной лестнице, над которой горели желтые фонари, мы спустились в круглую комнату. Из другой двери выкатился правитель Тахамир Тихо. А, вот и наш герой. Садитесь, рыцарь оленя. Подкрепитесь перед боем, который вас ожидает. Я оставил оружие у двери и сел. На столе опять стояли разные тарелки и вазы, а на них было много всего. Но я вдруг почувствовала, что не хочу есть от волнения. Это было не боязливое волнение, а наоборот, праздничное. Примерно такое же, как перед пионерским парадом, когда я впервые шел в шеренге гарнистов. В общем, я жевал яблоко и больше ни на что не посмотрел. Встал. Тахамир Тихо тоже встал. Я вижу, вы готовы. Что ж, самое время, сами понимаете, моя должность не позволяет мне желать вам успеха, поэтому я скажу так. Пусть все решит судьба. На место боя вас проводит Ктор. Прощайте, рыцарь оленя. Прощайте. Последние слова Тихо мне очень не понравились, но я отогнал тревогу. Отошел к двери и стал надевать снаряжение. Через минуту появился Ктор Эхо. Я ему обрадовался. Приветствую вас, Евгений. Я вижу, вы настроены бодро и уверены в успехе. А вы? Это не важно. Главное, что уверены вы. Идемте. Мы прошагали через сад и вышли на улицу. Перед воротами дворца было пусто. Улица уступами спускалась с холма, а кругом на склонах раскинулся город. Такой красивый. И утро было такое свежее, чистое. Пахло мокрой зеленью и еще чем-то знакомым, похожим на запах цветущих одуванчиков. Хотя самих этих цветов я не видел. Солнце стояло невысоко, но было уже горячее. Оно светило мне в спину и грело сквозь майку. Улица вывела нас из города. Неширокая дорога пролегала среди кустов и невысоких пригорков. Затем пригорки кончились, и дорога потянулась через луг, похожий на высохшие болота. Вперемешку с травой торчал из земли сухой тростник. Иногда он был очень высоким. Метелки его качались выше моей головы. За этими сухими метелками вдруг заблестела синяя вода. Вот, мы почти пришли. Дальше вам надо идти одному, Евгений. Дальше уже поле боя. Ну, а я желаю вам удачи. Я ее тоже очень желаю. Может быть, вы передумали? Нет, только все как-то не так. А почему, когда мы шли сюда, на улицах было пусто и все окна зашторены? Вы не должны обижаться на людей, Евгений. Они боятся вас приветствовать. Пока. Вот когда вы победите, они будут рукоплескать и выполнять все ваши приказы. Больно мне нужны их рукоплескания. Мне того мальчишку жалко. И вообще всех ребят. А ваших сытых взрослых дядюшек нисколечко. Как рукоплескать, они пожалуйста. А как драться, сидят за семью замками. Вы правы, Евгений. Что поделаешь, жители острова запуганы. Признаться, я сам. Мне тоже не хочется, чтобы ящер видел меня вместе с вами. А вы пройдите еще по берегу, вон туда, и ждите. Он даже не добавил «желаю победы». Быстро исчез.